Глава пятая. Как Маша ездила на ненастоящем паровозе. Прошла зима, настала весна, месяц март прошел, и месяц апрель кончился. И вот утром 1 мая проснулась Маша и увидала: никого дома нет, ни папы, ни мамы, ни брата Коли. Сидят перед ее кроватью собака-петушок и кошка-ниточка, и кукла Елизавета Петровна, а больше никого нет. «Петушок», — сказала Маша, — «ты не знаешь, где папа?» Петушок в ответ залаял. «Ниточка», — сказала Маша, — «ты не знаешь, где мама?» Ниточка в ответ замяукала. «Елизавета Петровна», — сказала Маша, — «ты не знаешь, где Коля?» А Елизавета Петровна ничего не ответила. Она была кукла неговорящая. «Слушайте», — сказала Маша, — «слушайте, я все вспомнила. Сегодня праздник, 1 мая, и все ушли на демонстрацию. Пойдемте и мы тоже». Встала Маша с кровати, вычистила зубы, умылась и надела свое самое красивое платье. А потом она взяла две веревочки, обвязала их вокруг шеи петушка и шейки ниточки, взяла концы веревочек в одну руку, а куклу Елизавету Петровну в другую руку и сказала: «Ну, пошли!» Вышли они на улицу, а на улице Маша увидела одни только ноги. Ноги в туфлях, в ботинках, в сапогах, а больше ничего не было видно. Так тесно было на улице. Прошла Маша немного. Вдруг кто-то нечаянно наступил петушку на лапу. Петушок взвизгнул, дернулся, вырвал из рук у Маши веревочку и побежал. Ниточка тоже испугалась, тоже дернулась, вырвала из рук Маши веревочку и побежала за петушком. «Куда вы? Куда вы?» — закричала Маша. «Подождите!» «Да где их в такой толпе догонишь?» Остановилась Маша на тротуаре. Стоит, держит куклу Елизавету Петровну и думает: «Зачем я на улицу вышла? Народу много, ничего не видно. Что нам с тобой делать, Елизавета Петровна?» А Елизавета Петровна ничего ей не ответила. Она была кукла неговорящая. И вдруг Маша увидела паровоз. Большой паровоз с трубой и будкой едет среди толпы по улице. Он не настоящий, этот паровоз. Он из грузовика сделан, а на вид совсем как настоящий. В окно будки машинист смотрит. «Товарищ машинист!» — крикнула Маша. «Возьми меня на паровоз!» Остановил машинист паровоз и говорит: «Полезай скорее!» А как Маше на паровоз залезть? Она маленькая. Поднял ее на руки один гражданин, передал другому гражданину, а тот ее какой-то гражданке передал. А гражданка ее прямо на паровоз поставила. Сказала Маше им «спасибо». Потом посмотрела по сторонам и даже зажмурилась. «Ах, — говорит, — народу-то сколько! Флагов сколько!» И верно, из будки паровозной вся улица видна. Народу на улице не сосчитать, флагов не сосчитать. Люди идут, поют, танцуют, музыка гремит, флаги развиваются, в небе самолеты летят. «Ох, — говорит Маша, — как хорошо!» Вот едет Маша на паровозе по улице. Видит, идут слон, верблюд, зебра и пони. Это зоопарк зверей вывел на улицу. Пусть все знают, какие у нас звери в зоопарке живут. Загляделась Маша на слона да на верблюда. И вдруг машинист ей говорит: «А ну-ка, девочка, посмотри в эту сторону!» Посмотрела Маша в другую сторону и даже ахнула. Плывет по улице большой пароход. Бока голубые, труба черная. «О, — сказала Маша, — Пароход! Откуда этот пароход? Это, говорит ей машинист, пароход не настоящий. Он, как и наш паровоз, из грузовика сделан. Но такие пароходы, только настоящие, сделали вон те рабочие, которые за пароходом идут. И плавают сейчас их пароходы по Белому, по Черному морю. А такие паровозы, как наш, только настоящие, сделали вот эти рабочие, которые за нами идут. И ходят сейчас их паровозы и в Ленинград, и в Киев, и во Владивосток. Поняла? Поняла, сказала Маша. Все-все поняла. Поплыл пароход дальше по улице. И много-много людей, которые пароходы делают, за ним пошли. А после парохода увидала Маша тракторы. И за ними тоже люди шли. Вот, сказала Маша, эти люди, значит, тракторы сделали. А потом увидала Маша ребят. Идут ребята и в руках горшки с цветами держат. Вырастили цветы к празднику. А потом поехала Маша на паровозе через Красную площадь и увидела высокую трибуну. А на трибуне много-много людей. И все, кто шел мимо трибуны, кричали «Ура!». И Маша тоже кричала «Ура!» и пела песни. А потом машинист сказал Маше: «Ты, девочка, где живешь?» Назвала ему Маша улицу и номер дома. И повез ее машинист на паровозе домой. Подъехала Маша к дому, слезла с паровоза, сказала машинисту «Спасибо» и побежала наверх по лестнице. Смотрит, сидят у дверей квартиры петушок и ниточка. «Эх вы, глупые!» — сказала им Маша. «Чего вы испугались?» А мы с Елизаветой Петровной 1 мая праздновали и на паровозе ездили. Залаял в ответ петушок, замяукала ниточка, а Елизавета Петровна ничего не сказала. Она была кукла неговорящая.